Глава 16. Путь освобождения от депрессии. Депрессия – верный способ все изменить. Уильям Берроуз. Депрессия – это хорошо. Депрессия – одна из самых полезных штук на свете. Депрессия – это сигнальная система нашей души. Когда человек впадает в депрессию, ему не хочется вставать с кровати, ему не хочется идти на работу, ему не хочется просыпаться. Это означает только одно. Его душа кричит ему: «Ты живешь не своей жизнью. Ты делаешь не свое дело. Ты идешь не своей дорогой. Остановись, включи свои мозги, подумай и найди свою дорогу. Тогда вместо депрессии и тоски ты получишь счастье и радость». Человек всегда движется от боли к удовольствию. Что же делают неосознанные болваны? Вместо того, чтобы найти свою дорогу, они начинают глотать антидепрессанты горстями. Они отключают сигнальную систему. Но потом проходит время, и депрессия начинает кричать с еще большей силой. Глупцы опять пьют еще более сильнодействующие таблетки, чтобы выключить полезнейшую сигнальную систему души. Я приведу пример. Когда мы опускаем руку в кипяток, то нам становится нестерпимо больно. Мы испытываем мгновенно острую боль и резко с криком отдергиваем руку, вытаскиваем ее из кипятка, чтобы спасти ее. Когда очень холодно, мы также испытываем боль. Работают сигнальные системы, чтобы мы не отморозили всю руку. Теперь представьте человека, которому не нравится эта боль, которая спасает руку. Он считает эту боль и работу сигнальной системы большим злом. Представьте, что человек при помощи таблеток отключает свои нервные окончания, которые оповещают тело об опасности. Его рука больше не испытывает боль, он больше ничего не испытывает. Этот болван видит, что на дне большой кастрюли лежит серебряная ложка. Надо ее достать. А в кастрюле налит горячий кипяток. И наш простофиля опускает руку за этой ложкой. Долго не может ее схватить, и его рука сварилась. Сварились мышцы и сухожилия. Он поднимает руку и видит, что руки больше нет. Есть только кусок вареного мяса. Но боли он не чувствует. Так и с нашей душой. Отключив сигнальную систему души, депрессию, при помощи таблеток, проблема никуда не уходит. Просто человек не чувствует боли. Отключая боль души, он отключает единственную возможность спасти свою жизнь, найти свой истинный путь. Поэтому, дорогой друг, если с вами произойдет, случится депрессия, не пейте горстями таблетки, а наоборот, займитесь размышлением. Поймите, что вы в жизни делаете не так, и решительно меняйте свою жизнь. Может быть, вы живете с нелюбимым человеком, или, может, занимаетесь не своим делом, ходите на нелюбимую работу и живете нелюбимой жизнью. Душа кричит вам через боль депрессии, просит вас найти себя, создать новую семью или остаться одному, уехать в другую страну, сменить работу. Для человека неосознанного это порой сложно. Но для человека проснувшегося, осознанного, это настолько очевидно, что если болит душа, надо бросать абсолютно все и спасать ее. И неважно, сколько вам лет. Джорджо Армани – один из самых известных в мире дизайнеров. До 41 года работал врачом. Потом все бросил нафиг и пошел учеником в модельный дом Черути. Сейчас его состояние – 8,5 миллиардов долларов. Он один из известных модельеров и парфюмеров. Представляете, какую депрессию испытывал бы этот блистательный талант, если бы остался жить не своей жизнью? Пифагор в 60 лет создал свою школу. До этого он успел побывать даже рабом. Гай Юлий Цезарь в 51 год перешел Рубикон и повернул ход истории. Самый известный художник Америки бабушка Мозес впервые в жизни взяла кисти и краски, когда ей было 76 лет. Полковник Сандерс, пенсионер-неудачник, стал создавать свой франчайзинг – KFC, Kentucky Fried Chicken, когда ему было 65 лет. Итоговый вывод этой главы очень прост. Ищите свой истинный путь, и депрессия мгновенно изменится и станет счастьем, а отсутствие энергии превратится в бесконечный поток жизненных сил.